Глава 10. Открываю глаза. Вокруг сплошная темнота и никаких звуков. Неужели я опять в коме? Но все же было более-менее терпимо, на мне даже никаких серьезных ран не было. Или я ничего о них не помню. По привычке пытаюсь пошевелиться, и неожиданно мне это удается. Так, похоже, я поспешил с выводами. Осторожно двигаю руками. Сразу после пробуждения ощущения тела словно запоздали, но вот сейчас начали возвращаться сполна. Чувствую, что лежу на чем-то твердом, а руки затекли. Вытаскиваю их из-под себя и шевелю, разгоняя по ним кровь. Я живой. Это радует. Осталось разобраться с остальными вопросами. Сажусь и ощупываю пространство вокруг себя. Темно же до такой степени, что вообще ничего не видно, нет ни одного источника света. Гладкий, ровный бетонный пол. Натыкаюсь руками на какое-то препятствие. Ощупав его, понимаю, что это рюкзак. Немного в стороне от него нащупываю лежащий автомат. Подтащив рюкзак к себе, достаю фонарик и, наконец-то, освещаю пространство вокруг себя. Кроме того, что это рюкзак, оказалось, что еще и именно мой. Я в лабиринте. Сомнений нет. Причем недалеко от входной двери. Немного в стороне от себя обнаруживаю второй рюкзак, который нес Дэвис. А где сам его владелец? Осмотревшись, так и не нахожу его. Плохо. Аккуратно поднимаюсь на ноги, вслушиваясь в свои ощущения. Кажется, все терпимо. Во всяком случае, не тянет рухнуть обратно на пол. Да и вообще, самочувствие, на удивление, неплохое. Уж точно можно сказать, что лучше, чем было почти все последние дни. Утвердившись на ногах, направляюсь ко входу в лабиринт, чтобы проверить ловушку, находящуюся там. Если она рабочая, и лейтенант прошляпил ее, то я найду его там. Точнее, то, что от него осталось. А если нет, тогда вариантов гораздо больше. И все же Дэвису сильно повезло. Ловушка так и не сработала после вмешательства Арти. Останавливаюсь перед ней, смотря в темноту лабиринта. Как же непривычно без ночного зрения. Нет, не пойду я туда сейчас. Глупо это. Кто знает, где сейчас бродит лейтенант и как мне его найти. Только время зря потеряю. Есть, правда, один вариант действий, но он мне не нравится ой как сильно. Взять рюкзак и свалить отсюда пока один. Ну а что? Я показал ему выход из здания. Показал. Все, договор выполнен. Эх, не могу я так поступить. Хоть это и самое удобное. Чем-то зацепил меня этот мужик. Может, тем, что возился со мной так долго и терпеливо. Пусть и не вполне знаю, чем это было продиктовано. Разворачиваюсь и возвращаюсь обратно к тому месту, где очнулся. Только прохожу немного дальше и сажусь на пол, привалившись спиной к стене. Здесь удивительно тихо, и не слышно, чтобы зомби продолжали ломиться сюда. Пока есть время, достаю из рюкзака запасные патроны и начинаю снаряжать пустые магазины. В том, что придется много пострелять, не сомневаюсь. «Арти, ты тут?» «Да». «Сколько времени я был без сознания?» 6 часов». «Можешь что-то сказать по окружающей меня обстановке?» «Ничего». «Тогда расскажи про меня. Что со мной было? Почему я потерял сознание и что происходит сейчас?» «У тебя было сильное перенапряжение нервной системы и общее истощение организма». «Причина этому всему, я так понимаю, тот самый прилив сил, под которым я крушил зомби и который позволил нам выжить?» «Да, я смогла собрать немного данных и проанализировала их. Во время выброса определенного гормона твой организм начинает работать иначе, выдавая возможный максимум и даже сверх него. Как оказалось, обычно твои мышцы работают на малый процент своих возможностей, но после выброса гормона они задействуются полностью. То же самое касается и всех остальных твоих тканей, даже мозга. Я пока еще много в чем не смогла разобраться, собрав только общие данные. сделанные выводы только что тебя озвучила. А еще, также под действием гормона, изменяется даже прочность твоей кожи, что выглядит совершенно нереально, но тем не менее имеет место быть. Полученные данные не позволяют трактовать это как-то иначе. Что за гормон? Ты смогла определить? Он совершенно новый. У нормальных людей его нет. В доступных мне данных аналоги отсутствуют. Ничего не понятно, но все интересно. До того, как я отрубился, ты говорила, что у меня возросла активность одного из новых отделов мозга. Ты вообще можешь что-нибудь сказать про то, что со мной происходило, когда начался опять приступ? Немногое. Во время приступа, как я тогда и сказала, наблюдалась активность в одном из новых отделов мозга. Что именно происходило, я не могу сказать. Недостаточно данных. Одновременно со всем этим происходило подавление остальных отделов мозга. Еще немного, и активность в них окончательно бы угасла. Во время так называемого приступа воздействию подвергался только твой мозг. Остальное тело никак не затрагивалось напрямую. «Ну, ни хрена себе!» — вырвался из меня возглас. «Могу еще кое-что добавить, но это недостоверные данные». «Выкладывай». «У меня есть предположение, что тот отдел мозга, который был полностью активен, способен каким-то образом принимать какой-то сигнал извне, как и, возможно, отправлять его. Именно с этим связаны твои приступы. Когда он ловил сигнал, у тебя начинались видения. Последние разы сигнал изменился, начав влиять на тебя, подавляя. Структуру, как и тип сигнала, определить не удалось. Не удалось даже зафиксировать, какой он природы – электрический, электромагнитный, оптический, биологический или, возможно, какой-то иной. Круто! Это получается, у меня в голове теперь есть биологическая антенна? Это всего лишь мои предположения, сделанные на основе некоторых наблюдений. Для того, чтобы точно утверждать, нужно больше данных. Есть еще кое-что. Что? Последнее столкновение сильно повлияло на твое тело. И? И ты еще больше мутировал. Этот процесс протекает и сейчас, пусть и в замедленном виде. У тебя сильно изменились кожные покровы. Также твои глаза... Чего? Вслух выкрикиваю, срывая с руки перчатку и подсвечивая себе фонариком. Вот это да! Теперь почти вся кисть усеяна чешуйками стального цвета, и они больше не одиночные, как было раньше, а создают сплошной слой. Забавно смотрится то, что волосы-то все равно продолжают расти, но теперь они торчат из этого стального слоя. Закатываю рукав. Да, изменения произошли нешуточные. Теперь у меня почти до самого локтя идет сплошная сталь. Касаюсь измененной кожи пальцем. Она явно стала прочнее. Шевелю кистью. Но странно, она по-прежнему гибкая. Никакого сопротивления или дискомфорта при движениях. Чудеса какие-то. Ради интереса осматриваю вторую руку, но там точно такая же картина. Полностью. Чешуйки располагаются совершенно идентично. Продолжаю изучение изменений и закатываю одну из штанин. Какого? Удивленно смотрю на то, как прямо под моим взглядом кожа изменила свою структуру на небольшом участке. Да ваш уж! Арти, ты сказала, что я и прямо сейчас мутирую. Но ведь этот процесс был остановившись? Да, все так и есть. Но последний бой что-то изменил. И мутации снова запустились, только на этот раз вполне конкретные. И какие? В данный момент из обнаруженных протекают мутации кожи и отдела мозга, который является возможным приемником сигнала. И еще. Посмотрись в зеркало. Зачем? Подозрительно спрашиваю, потроша рюкзак в поисках чего-то с зеркальной поверхностью. Найдя искомое, смотрюсь в отражение. Ну, зашибись просто. В отражении на меня смотрит какой-то инопланетянин с остальной кожей и такими же глазами. Ты можешь определить параметры изменений кожи?» «Уже. Она стала значительно прочнее. Превосходит ту, что была после моих модификаций. Также она стала эластичнее. Возможно, еще какие-то необнаруженные мной изменения». Растерянно сажусь обратно и продолжаю прерванное занятие в виде снаряжения магазинов. «Ты можешь как-то повлиять на это? Остановить?» «Нет». «А задать нужное направление? Меня совсем не радует ходить неизвестно кем. Мне же теперь будет заказан путь к людям». «Я ничего не могу сделать. На попытку локального вмешательства твой организм среагировал однозначно, пополнив свои запасы металла моим нанороботом. Пока я проявляю себя минимально, он на меня никак не реагирует». «Ты сейчас серьезно?» «Вполне». «Дожил. Мой организм может самостоятельно угробить нейросеть и жрать нанороботов. И когда он успел стать таким опасным?» «Да уж, ответ очевиден, и он меня не радует. Так, нужно перестать загоняться, а то я так дойду до того, что воткну магазин в автомат, приставлю тот к своей голове и прощайте все проблемы. Нет уж, это не мой путь». Закончив возиться с патронами, собираю рюкзак обратно. Оглядываюсь в темноту, среагировав на донесшийся звук откуда-то из лабиринта и абсолютно автоматически мысленным усилием пытаясь включить ночное зрение. А вот сейчас не понял. Арти же сказала, что все мои модификации были уничтожены. Но тогда что это? Осматриваюсь по сторонам. Все хорошо видно, может, даже лучше, чем раньше. «Арти, это же сейчас не твое ночное зрение активировано?» «Нет. Могу только поздравить с началом освоения своих новых возможностей». Неожиданный сюрприз, но приятный. Звуки же, доносящиеся из лабиринта, стали разборчивее. Понимаю, что это пение. Закидываю свой рюкзак за спину и подхватываю автомат на пару со вторым рюкзаком и иду ко входу в лабиринт. «Дэвис! Это я!» — громко кричу, когда пение стало совсем близко. Десяток секунд, и из-за поворота показался человек, держащий автомат на изготовку. Вижу, как он запнулся и слегка дернул оружием, словно подавляя рефлекс выстрелить. «Сергей?» — спросил он, продолжая приближаться. «Я? Кто еще? Здесь больше никого не должно быть». «Мало ли. Когда уходил, ты даже и не думал приходить в себя», — ответил лейтенант, подойдя ко мне и с любопытством разглядывая меня. «Занятно. Когда уходил, у тебя было еще нормальное лицо, только руки изменились. А еще эти глаза, они у тебя, если что, светятся в темноте. Выглядит пугающе. Что поделать? Зато могу обходиться без фонарика». «Серьезно? Я так понимаю, раз ты пришел в себя и стоишь здесь, то мы уходим отсюда?» — спросил Дэвис, забирая свой рюкзак и закидывая в него бутылку с водой и баллончик с краской. «Да. Иди за мной». «Ты как себя чувствуешь?» «Терпимо». Обхожу его и уверенно иду вперед. «Арти, выведи мне карту лабиринта. Она же у тебя осталась?» «Да», — ответила она, а перед глазами появилась запрошенная карта. «Вот интересно, глаза же вроде как тоже изменились, но почему я все равно вижу то, что нейросеть мне транслирует? Ничего не понимаю в происходящем». 10 минут по коридорам лабиринта, и мы уперлись в тупик. Я что-то не понял. «Ты нас куда-то не туда завел. Точно помнишь, как шел?» Тихо спросил Дэвис, словно не хотел нарушать окружающую нас тишину. «Точно, точно», — отвечаю ему, возвращаясь назад. «Еще 5 минут на то, чтобы вернуться назад и снова пройти по маршруту». И опять тупик. «Арти, ты же верно путь отметила и мои перемещения?» «Да, все правильно». В очередной раз разворачиваюсь и иду обратно. Притормаживаю у одного из перекрестков. «Арти, А ведь по твоей карте здесь нет прохода. Лабиринт изменился. Вижу. Если закономерности остались прежними, то через 2 минуты рассчитаю путь до выхода отсюда. Призрак, мы долго еще будем шататься по тупикам? Лабиринт перестроился с того раза, когда я проходил по нему. Ты серьезно? Удивленно спросил Дэвис. И не понять, издевается он надо мной так или всерьез удивлен. «Да», — все же отвечаю ему, возвращаясь ко входу в лабиринт. Неожиданно, когда уже должен был показаться коридор с ловушкой, путь преградила очередная стена. Неужели он перестраивается так быстро? Странно как-то, каким образом тогда через него должны проходить другие люди? Может, актуальная карта где-то хранится, и они получают ее? Иначе же можно плутать до бесконечности. Задолбешься ходить, особенно если надо часто проходить по нему. Сергей, нужно походить, засечь, с какой скоростью лабиринт изменяется. И происходит это постоянно, или все же есть какой-то период времени, когда он статичен? Наш выход отсюда откладывается. Не отставай, говорю Дэвису, а сам иду вглубь переплетений коридоров, не особо разбирая дороги. «Эй, ты куда?» «Нужно собрать больше данных». «Для чего?» В ответ только касаюсь пальцем своей головы. «Точно, у тебя же здесь нейросеть стоит. А я ломал голову, как ты ориентируешься здесь и по каким признакам ищешь путь?» Совсем забыл из-за навалившихся событий. Полчаса шатаний по лабиринту. За это время он ни разу больше не перестроился. А Арти все же построила его новую модель, благо закономерности остались прежними. Вот только заняло это совсем не 2 минуты, которые она озвучивала мне. Еще 5 минут, и мы вышли на финишную прямую. Скоро должен быть выход отсюда. Когда до конца лабиринта осталось всего ничего, стены вокруг начали двигаться. Слышу раздавшийся из-за спины возглас. Оборачиваюсь. И вижу, что Дэвиса от меня отрезает стена. Все вокруг замедлилось. Бросаюсь к лейтенанту и, схватив его, успеваю выдернуть к себе, а затем вообще выскакиваю вместе с ним на открытое пространство. Отпускаю его и пытаюсь отдышаться. «Это что было?» — тихо спросил Дэвис, смотря то на меня, то на перестраивающийся лабиринт. «Ты хотел остаться один там? Нет?» «Ну так не возмущайся», — раздраженно отвечаю ему. В этот раз что-то пошло не так. Усиление сильно ударило по мне. Пытаюсь отдышаться, но воздуха все равно не хватает. И вопрос, почему оно активировалось? Я точно не злился в этот раз. Да и вообще, особо ничего не успел сообразить, как оно включилось, и я выдернул Дэвиса. «Арти, почему мне сейчас так хреново?» «Не знаю. Могу предположить, что это может быть связано с тем, что усиление было активировано одновременно с протекающими мутациями. Никаких других отличий я больше не нахожу. Но ты учитывай, что мои возможности сильно ограничены и могу что-то пропустить». Встряхиваю головой и подхожу к двери. То, что не могу отдышаться, это не так уж и страшно, не сравнить с той слабостью. Замечаю, что на двери с внутренней стороны есть самая обыкновенная кнопка открытия замка. Повезло, не придется возиться с кодовой панелью или биометрической. Жму на кнопку, подсознательно ожидая подвоха. Но нет, все сработало так, как и должно было. Толкаю дверь от себя и приоткрываю ее. Осторожно выглядываю наружу и осматриваюсь. Темно. Но зомби не видно, как и людей. «Можем выходить», — говорю Дэвису, выбираясь в туннель. Оказавшись в нем, отхожу к противоположной стене и внимательно слежу за лейтенантом. Сейчас должен решиться важный вопрос. Тот же неспешно выбрался и закрыл за собой дверь. Кладу палец на спусковой крючок автомата, сняв оружие перед этим с предохранителя. «Есть идеи, куда дальше?» — спросил лейтенант, пытаясь что-нибудь увидеть в темноте, подсвечивая себе фонариком. «Куда хочешь. На этом наши пути расходятся. Эти туннели проходят под большей частью центра города. Выходы из него закрыты решетками, но проблем тебе они доставить не должны». «Не должны», — повторил Дэвис, задумавшись о чем-то своем. «Нет, не хочу его убивать». Пока он думает, небольшими шажками двигаюсь в сторону выхода из туннеля. Если повезет, то по пути найду свою куртку. На улице же не лето, как-никак. Внезапно в голове возникло неприятное чувство. «Сергей, у тебя снова активен тот отдел мозга». «Этого еще для полного счастья не хватает. Он принимает или излучает?» «Пока просто активен. Никаких сигналов не обнаруживаю». «Каким-то образом слышу, хотя нет». Скорее осознаю, понимаю, что прямо сейчас к нам несется здоровенная толпа зомби. Вот, блин, какая радость-то. Не веря до конца этому, оборачиваюсь и смотрю в туннель. Несколько секунд, и в темноте уловил приближающиеся силуэты по стенам. «Да как вы так быстро?» Вскидываю автомат и прицельными очередями сбиваю противников на пол. Если верить этому чувству, то дальше там несется не одна сотня зомби, и так легко разобраться с ними не получится. Разворачиваюсь и срываюсь с места, углубляясь в туннели. К этому выходу мне точно не пробиться сейчас. «Не тормози, бежим!» — кричу Дэвису, который настороженно смотрел на меня, когда я пробежал мимо него. Слышу невнятный возглас за спиной, а затем раздался догоняющий меня топот. «Сергей, я кое-что выяснила. Этот отдел мозга сейчас работает в каком-то пассивном режиме, что ли. Он излучает периодически слабые сигналы и принимает через некоторое время ответные. Мощность сигналов не идет ни в какое сравнение с теми, что были в прошлые разы. Сейчас это все больше похоже на какой-то радар». «Понял, принял. Дай мне карту этих подземелий. Помню, такая была». Ориентируясь по карте, продолжаю бежать дальше, не оглядываясь назад, а только прислушиваюсь к этому непонятному радару. И если он не врет, то нас догоняют. Притормаживаю и швыряю назад в туннель парочку гранат, выставив в них таймер. Надеюсь, это хоть немного выиграет нам время. Кольцо сжимается со всех сторон. Куда бы мы ни бежали, повсюду проклятые зомби. В итоге загнали сами себя в тупик. Туннель дальше обвалился. Дэвис уже начал совсем выбиваться из сил. Как-никак бегаем, не переставая, больше часа. Отстреливая очередного бегуна по стенам и пытаюсь найти выход из сложившейся ситуации. Но его нет. Со всех возможных выходов на поверхность на нас прут зомби, и пробиться через них практически нереально. Слишком уж много их. «Все, хватит. Если нам суждено сдохнуть в этих туннелях, то так тому и быть. Мне нужно перевести дыхание. Я не могу продолжать бежать», — прохрипел Дэвис, остановившись. «Обидно, конечно. Из чертового здания выбрались, а помрем здесь, в шаге от воли». «Арти, почему зомби за нами так гонятся? Неужели они так реагируют на всех живых людей?» «Возможно. Но также возможно, что причина ты». «Я...» — оглядываюсь на лейтенанта, который привалился к стене и пытается отдышаться и одновременно напиться. «Ты можешь каким-то образом простимулировать эту биологическую антенну, чтобы она выдала мощный сигнал?» «Не знаю». «Нет, скорее всего». «А зачем тебе это?» «Нужно». «Скорее нет. Я не могу влиять на твой мозг, разве что только очень грубое вмешательство, но чем оно обернется для меня или тебя, неизвестно». «Ты можешь отключить эту антенну, но это будет значить заблокировать целый участок мозга». «Да, и все же». «Это как раз, наверное, смогу». «Зачем?» «Зомби, скорее всего, идут на его сигналы. Избавимся от них, и они, возможно, потеряют нас. Лично я других причин такого ажиотажа не вижу. Когда мы вышли, туннель был пуст, и почуять нас не должны были. Ну или вне здания их возможностей гораздо больше, настолько, что они способны почуять живых людей сквозь толщу земли и бетона, и за несколько сотен метров, а то и за километр. Но последствия могут быть необратимыми и катастрофическими. У меня недостаточно данных для того, чтобы такое вмешательство прошло нормально. Выбора нет, отвечаю нейросети и начинаю мысленно накачивать себя, подводя к нужному состоянию. Дэвис, иди туда. Даже не прошу, а приказываю ему, кивнув на небольшой закуток в туннеле. Сиди там и не высовывайся, пока зомби не станет меньше. Ты что задумал? Не отвечаю ему, лишь скидываю с себя рюкзак. Глупое геройство, напрасный риск, но другого пути не вижу. А так, если сильно повезет, останемся в живых. Если повезет меньше, тогда хотя бы Дэвис. Он мужик неплохой. А если совсем не повезет, то вдвоем погибнем. «Сергей!» — позвал он меня. В ответ только киваю ему на тупик туннеля. Раз, два, начинаю считать про себя с каждой цифрой, все больше и больше раскачивая свое внутреннее состояние и впадая в бешенство. Да, в этот раз я почему-то четко чувствую, что мне нужно сделать для того, чтобы активировать усиление, и оно было максимальным. И для этого оказалось нужно и совсем не злость. Чувствую, что кожа начала словно гореть. Нет времени разбираться в происходящем. Враг близко. Срываюсь с места и несусь им навстречу, непрерывно стреляя и быстро заменяя уже пустые магазины. Пустой автомат, 3 метра до противников. Ударом приклада сношу голову одному из них. Швырнуть автомат в сторону, снеся по пути еще одного. Выхватить пистолет и окончательно впасть в ярость. Странное ощущение. Меня будто накрыло волной, перехватив контроль над телом, и я превратился в какого-то зверя, способного только убивать. А ведь похожее чувство было, когда нас зажали на -2 этаже, только тогда оно было все же слабее и более контролируемым. Сейчас же я добровольно отдался ему. Патроны к пистолету давно закончились, и тот остался где-то позади, застряв в голове какого-то зомби. Продолжаю упорно продвигаться вперед и истреблять на своем пути всех и вся. Пока тело действует, руководствуясь одному ему понятными рефлексами, со всех сил пытаюсь собрать свою ярость, гнев и заложить ее в приказ бежать и все это выплеснуть из себя. Особых успехов нет, но в голове продолжает накапливаться какое-то новое чувство. Урывками воспринимаю происходящее вокруг. Вот я какому-то зомби снес одним ударом голову, а вот уже какой-то другой вцепился своими зубами мне в руку, но не может прокусить измененную кожу. Сбиваю его ударом руки на пол и ногой разношу его череп, зарядив словно по мячу. Действую скорее не как человек, а как зверь. Рву, бью, крошу. Хорошо, хоть зубами никого не пытаюсь загрызть. В какой-то момент... Во время очередной попытки выпустить сигнал-приказ в голове будто что-то щелкнуло, а затем все накопившееся там чувство бесследно исчезло. Вместо него же появилось новое, словно из меня вырвалась какая-то волна. Вижу, как зомби замерли, а затем развернулись и бросились на утек. Неужели у меня получилось? Я в самом деле могу воздействовать на них? «Арти, заблокируй его!» «Ты уверен?» «Блокируй!» «Выполняю!» А через мгновение мозг пронзила жуткая боль. Падаю на пол. Тело отказывает. Не могу пошевелиться. В глазах начинает все плыть и двоиться. Понимаю, что не могу вздохнуть. Кажется, я только что убил самого себя. Какой-то неудачливый Париж для меня. Дважды умирать, да еще и почти на одном и том же месте. Где-то недалеко отсюда должно быть здание ЧВК. Мы по туннелям сделали почти круг. Сознание пропадать почему-то не спешит, словно специально, чтобы я сполна насладился тем, что натворил. Чувствую, как меня кто-то куда-то потащил. Через какое-то время в поле зрения появилась человеческая голова, но детали разобрать не могу. «Держись!» — донесся мужской голос. «Неужели это Дэвис? опять не бросил меня. Изоляция отдела мозга выполнена. Возник дисбаланс в работе всего остального мозга. По расчетам, твое состояние должно стабилизироваться примерно через полчаса. Я опять буду... Спрашиваю, но останавливаюсь, не в силах сформировать мысль до конца. Нет, все должно вернуться в норму. Теоретически. А теперь спи. Стоило нейросети закончить говорить, как я провалился в сон. Лишь успел подумать. А ведь она говорила, что не может вмешиваться в работу мозга. Но тогда как ей удалось меня усыпить?